Глава 19. Опускается черный занавес. 1936 год. Чтобы как-то сбросить камень с души, Вильям Бранхам приложил большие усилия для проведения евангелизации в окрестностях Джефферсонвилла. Убежденный в том, что история его жизни сможет вдохновить и других людей получить веру в Бога, Билл описал некоторые из своих личных переживаний и поместил их в брошюру из 15 страниц. Он заимствовал название этого буклета «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же» из послания к евреям 13:8 и поставил на нем следующий автограф «Преподобный Билли Бранхам». В предисловии он написал: «Эта книга была написана для того, чтобы каждый, кто ее прочтет, узнал, что Иисус Христос все еще спасает и исцеляет людей. Я верю, что Он снова придет. Эта книга рассказывает, как Он избрал бедного мальчика и призвал его к служению, как этот мальчик некоторое время убегал от него, а потом всем сердцем обратился к нему». На следующей странице была молитва Билла: «О, Небесный Отец, благослови каждого, кто читает эту книгу. Дай ему познать, что ты собираешься вскоре создать могучую церковь, какую мы еще никогда не видели. Мы по-прежнему верим в тебя. Дай стремление каждому сердцу, о праведный, помоги твоему смиренному слуге нести послание твое. Я знаю, ты прятал меня в тростниках, как ты прятал Моисея для какой-то цели. О, Отец, помоги мне прославить имя Твое, ибо я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь». На следующих 7 страницах главное место отводится описанию необычной жизни Билла, начиная с того, как он и его мать были на грани голодной смерти во время снежной бури, когда сосед подоспел им на помощь. Он рассказывает о том, как в 7-летнем возрасте к нему проговорил голос из листвы дерева, сказав: «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никаким образом. Когда повзрослеешь, для тебя будет труд». Затем он упоминает о своей поездке в Аризону в 1927 году и повествует о том, как смерть его брата Эдварда возвратила его домой и заставила задуматься над тем, что ожидает человека после этой жизни. Билл написал об отравлении газом во время работы в компании коммунальных услуг, о последующей операции и видении о сиявшем кресте, который обратил его к Богу. Далее он описывает свое сверхъестественное исцеление от болезни желудка и ужасного астигматизма. Затем рассказывает о призвании к проповедованию и, наконец, заканчивает повествование появлением огненного шара над своей головой во время совершения крещения в реке Огайо в 1933 году. Он завершил брошюру следующими словами: «Дорогие читатели, если бы у меня было больше места в этой книге, я рассказал бы вам о многом, что случилось, как была построена наша скиния и как у нас произошли многие сильные пробуждения. Люди приходили из округи и издалека, чтобы получить исцеление. Но мне хотелось бы сделать эту книжку достаточно небольшой и недорогой, чтобы любой мог приобрести ее. Прочитав ее, вы узнаете, что Иисус Христос все тот же сегодня, каким Он был вчера и таким Он будет всегда, и что вы должны верить Ему и обрести спасение. Если сможете, в любое время приходите на наше служение пробуждения, когда услышите, что они проходят недалеко от вас». На 2 следующих страницах описываются свидетельства людей, исцелившихся сверхъестественным образом, включая свидетельство мистера Уильяма Мэрилла и миссис Мэри Дераханьон, которые были первыми 2 людьми, исцеленными согласно видению Билла, после того, как он стал христианином. Мистер Мэрилл написал: «Я был в больнице в Нью-Олбани, штат Индиана, и там я услышал о брате Бранхаме. Меня сбила машина. Почти все ребра были переломаны. Моя спина была повреждена. Для медицины случай безнадежный. Брат Бранхам помолился за меня, и сразу же мои ребра встали на место, а также и спина. Доктор ничего не мог понять. Я встал, оделся, отправился домой и вышел на работу. Слава Богу за его целительную силу. Вильям Мэрилл 1034 Кларк-стрит, Нью-Олбани, Индиана. Миссис Дера Ханьо написала: «Я была инвалидом в течение многих лет. Я была прикована болезнью к постели. Мои ноги были искривлены, и я не могла ходить. Доктор сказал, что я никогда не смогу ходить. Я услышала о брате Бранхаме и как Господь отвечает на его молитвы. Поэтому я взывала к нему. Брат Бранхам и еще один молодой человек по имени Деарк пришли и помолились за меня. Мои ноги моментально исцелились, я смогла ходить, и с тех пор я хожу. С того времени уже прошло 4 года. Я славлю Бога за его чудесную силу. Миссис Мэри Дера Ханьон, 2223 East Oak Street, New Albany, Индиана». На 4 последних страницах книжечки была напечатана проповедь о силе Иисуса Христа, исцеляющей в наши дни. Билл написал: «Многие, читающие Библию, говорят: если бы я жил в библейские времена, я обратился бы к Иисусу, и Он помог бы мне. Друзья, Он здесь сегодня, чтобы помочь вам точно так же, как в те дни. Только верьте Святому Духу, ибо Он свидетельствует об Иисусе. Пожалуйста, прямо там, где вы сейчас находитесь, верьте Ему, и Он исцелит вас». Члены церкви Билла раздавали экземпляры брошюры «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же» своим друзьям и родственникам, а те, в свою очередь, своим знакомым и соседям. С течением времени эта простая книжечка совершила путешествие во многие труднодоступные места и произвела немало потрясающих чудес. Позже, тем летом 1936 года, Билл собрался съездить с Хоуп в Форт-Уэйн, штат Индиана, чтобы навестить ее отца. Биллу не терпелось отправиться в путь, так как если ему удалось бы прибыть туда вовремя, они могли бы пойти на вечернее субботнее служение в Скинью Редигар. Это была церковь, которую он любил посещать всякий раз, когда бывал в Форт-Уэйне. «Хоуп, ты ведь не будешь принимать ванну перед самым отъездом, а?» — сказал Билл, нервно поглядывая на свои часы. «Это не займет у меня много времени, но, Билл, если вечером мы пойдем в церковь, тогда мне нужна новая пара чулок. Пока я буду собираться, сможешь сходить в Джейси Пенни и купить мне одну пару?» «Ну, если это ускорит дело». «Да, вот тебе 60 центов. Только убедись, что покупаешь шифоновые чулки, а не капроновые. И не забудь, что они должны быть в стиле. Сможешь это запомнить?» «Конечно, шифоновые чулки в стиле». Шифоновые чулки изготавливались из чистого шелка и казались гладкими и изысканными. Хотя они были в 3 раза дороже капроновых, любая женщина, желавшая выглядеть более элегантно и модно, предпочитала шифон. Капрон же, с другой стороны, чаще приходился по вкусу пожилым женщинам, которых больше интересовали сэкономленные деньги и практичность, нежели внешний вид. Билл мало знал о фасонах женской одежды, поэтому ему с трудом давалось запомнить разницу между шифоном и капроном. По пути в магазин он без конца повторял про себя правильное название чулок, чтобы не забыть: «Шифон, шифон, шифон, шифон». «Привет, Билли!» – кто-то сказал ему, проходя мимо. «Привет!» – ответил он и продолжал бубнить себе под нос. «Шифон, шифон, шифон». Затем он встретил Орвела Спона, старого приятеля по рыбалке. «Билли, ты знаешь, что сейчас на той стороне дамбы клюют окуни? Некоторые попадаются вот такой длины!» – сказал Орвел и показал руками размер рыбы. Билл присвистнул от изумления. Несколько минут они оба обсуждали приманки и методы ловли. Когда же Билл продолжил путь, он уже не мог вспомнить, какие чулки ему поручено было купить. Что же ему теперь оставалось делать? Он постеснялся бы вернуться домой и сказать Хоуп, что забыл. К тому же на это ушло бы слишком много времени. Вдруг он вспомнил о Тельме Форд, своей знакомой, которая работала в универсальном магазине поблизости. Она, вероятно, могла бы дать ему нужную информацию. Как только Билл прошел через дверь, он задержался в отделе спорттоваров, чтобы полюбоваться своей излюбленной винтовкой 22-го калибра, которая находилась на стойке для ружей. Это было великолепное ружье, идеальное для охоты на белок. Биллу хотелось купить его уже больше года. Оно стоило $17. а он никак не мог наскрести и $3 для начального взноса. Ну что ж, может быть, когда-нибудь в будущем. Тут подошла Тельма Форд. «Привет, Билли, чем могу помочь?» «Здравствуй, Тельма. Хоуп попросила меня купить ей пару носков». «Билли, Хоуп ведь не нужны носки», — сказала Тельма, поморщившись. «Да, они ей нужны. Она хочет их в стиле». «О, ты имеешь в виду чулки. А какие ей нужны?» Почувствовав себя в глупом положении и не желая еще раз блеснуть своим невежеством, Билл решил как-то выкрутиться. «А какие у вас есть?» «Ну, у нас есть все. От капрона до... капрон. Вот это как раз ей нужно. Сколько они стоят?» 20 центов пара. В таком случае я беру 2 пары». Билл исполнился самодовольство. Придя домой, он подразнивал Хоуп. «Вот вы, женщины, без конца хвалитесь своими покупательскими способностями. Едете через реку в Луисвилл и проводите там весь день, пока сторгуетесь. А я вот пошел в самый центр Джефферсонвилла и купил 2 пары носков за такую же цену, за какую ты покупаешь одну. И у меня еще осталась сдача». «Ты купил шифон?» «Да, именно его». «Шифон, капрон, он не видел в этом никакой разницы». Хоуп взяла кулек и заглянула в него. «Да, Билл, ты действительно умеешь торговаться», — сказала она, улыбнувшись. Они приехали в Форт Уэйн далеко за полдень. Билл забеспокоился, когда Хоуп сказала, что ей нужно сходить в универмаг перед служением в церкви. Билл остановился, и она поспешно ушла. Несколько минут спустя она вернулась с бумажным кулечком в руке. Хоуп не сказала Биллу, что купила, а он ее об этом и не спросил, поскольку сосредоточил свои мысли на том, чтобы добраться до Скини Редигар как можно скорее. Тогда ему и в голову не приходило, насколько быстро его невинная ошибка, сделанная в то утро, возвратится, чтобы терзать его. Луч солнечного света озарил жизнь Билла, когда 27 октября 1936 года родилась его дочь. Они назвали ее Шарон Роуз, видоизмененная форма нарцисса Саронского, одного из поэтических имен Иисуса Христа. Шарон Роуз была прелестным ребенком, и Билл любил ее больше теплого солнца в ясный осенний день. Он не знал, что рождение Шарон окажется для него последним утешительным лучиком счастья на многие годы. Черные грозовые тучи начали сгущаться в ноябре. Во-первых, умерла невестка Билла. Затем погиб один из его братьев, 17-летний Чарльз Эдвард Бранхам-младший. В один воскресный вечер Чарли остановил попутную машину, за рулем которой был пьяный мужчина, и примостился на ее подножке. Машина врезалась в телеграфный столб. Чарли сорвался с подножки и сломал себе шею. Узнав эту неприятную весть от одного из своих братьев, Билли немедленно распустил собрание в церкви и примчался в больницу. Однако его брат Чарли уже был мертв. Смерть молодого Чарли сильно потрясла отца Билла. Чарльз Бранхам-старший с подорванным здоровьем и по-прежнему отчаянно нуждавшийся в деньгах, начал размышлять о своей жизни, как о прошлом, так и о будущем. Однажды утром Билл увидел, что он сидел на развилке плуга и плакал. «Что случилось, папа?» – спросил Билл. «Ты не поймешь этого сейчас, но однажды в будущем, Билли, я хочу еще раз повидать свою родину. Мне сейчас 52 года, и я не был там около 25 лет. Папа, если ты хочешь съездить туда, я дам тебе денег на проезд». Последний раз в своей жизни Чарльз посетил то место, где родился, недалеко от Берксвилла, штат Кентукки. Вернувшись в Джефферсонвилл, он отправился в бар и сидел там, размышляя о том, как подорвал свою жизнь алкоголем. Один из мужчин предложил ему за свой счет очередной стакан виски. С гнетущим чувством вины, но не в силах взять себя в руки, он принял предложение. Пока светло-коричневая жидкость наполняла его бокал, Чарльз сказал: «Послушайте, мужики, сегодня вечером мой сын стоит там, за кафедрой. Этот парень прав, а я не прав. Пусть этот стакан спиртного никогда не отразится на моем сыне». Когда он поднес стакан ко рту, Его рука начала так сильно трястись, что большая часть виски выплеснулась ему на подбородок. Мужчины стали дразнить его. Чарльз не выдержал и зарыдал. Взяв свою шляпу, он вышел из бара. 2 недели спустя, 30 ноября 1936 года, у Чарльза Бранхама произошел тяжелый сердечный приступ. Билл застал его в постели еще живым. Он обнял руками голову отца и перебирал пальцами его волосы. Эти курчавые, черные волосы уже начали сидеть на висках. Билл подумал: «Я помог этим седым волосам появиться там. Как много сердечных болей я причинил ему». Он взглянул на руку отца. На ней недоставало одного пальца, который он потерял при несчастном случае с измельчителем в кукурузной молотилке. Билл стал размышлять о том, как этому мужчине приходилось тяжело работать, чтобы вырастить 10 детей. Биллу было все равно, что другие люди думали о Чарльзе Бранхаме. Этот человек был его отцом, и он любил его. Чарльз посмотрел своему старшему сыну в глаза и прошептал: «Билли, я ошибался. Папа, еще не слишком поздно все исправить». И прямо там, на смертном одре своего отца, Билл привел его к Иисусу Христу, Господу всей жизни и надежды. Почти через час Чарльз Бранхам ушел на встречу со своим Создателем. В тот момент Билл увидел перед собой ангела, облеченного в белую одежду. С недаемой печалью и горем Билл, по крайней мере, сейчас знал, что душа его отца была надежно защищена во Христе. Следующая беда случилась за неделю до Рождества, когда 2 детей Билла сильно простудились. Вскоре Хоуп уже сопела и кашляла вместе с ними. Температура на улице упала ниже 0. Чтобы задержать сквозняки, Хоуп положила одеяло у основания двери и обложила подоконники полотенцами. Это немного помогло, но поскольку в доме было так мало изоляционного материала, кухонная плита не могла как следует обогреть 2 комнаты. В 1936 году Рождество пришлось на пятницу. За день до Рождества Хоу пошла с подругой через реку в Луисвилл, штат Кентукки, чтобы успеть купить подарки детям. Билл, как обычно, пошел на работу. Во время обеденного перерыва он открыл сберегательный счет для Шарон Роуз и записал 80 центов на ее имя. Рождественский подарок своей 2-месячной дочурке. Затем он зашел в офис своего закадычного друга детства Сэма Эдера, который совсем недавно вернулся из медицинской школы, чтобы начать частную деятельность в Джефферсонвилле, и оставил ему рождественский подарок. Позже днем Билла срочно вызвали. Делая покупки в Луисвилле, Хоуп упала в обморок на улице. Теперь она лежала дома в постели и крайне нуждалась в его заботе. Билл вихрем примчался домой и нашел Хоуп, крепко закутавшийся в одеяло и неудержимо дрожавший. Он приложил свою руку к ее лбу, Хоуп вся пылала от жара. Билл позвонил Сэму Эдеру, который немедленно приехал. Доктор Эдер поместил термометр Хоуп под язык и начал выслушивать ее грудную клетку с помощью стетоскопа, хмуря брови. Затем он проверил градусник. «О боже! У нее температура выше 40 градусов! Билл, это очень серьезно! У нее воспаление легких! Тебе придется всю ночь давать ей апельсиновый сок! Пусть сегодня вечером она выпьет по крайней мере 8 литров, чтобы жар спал!» Билл всю ночь сидел у постели Хоуп, давая ей немного апельсинового сока каждые пару минут. К рождественскому утру ее жар спал на несколько градусов. Миссис Брумбах остановилась навестить свою дочь и ужаснулась при виде такой холодной и продувавшейся насквозь комнаты. «Вильям, в этом доме нет достаточного отопления, чтобы согревать Хоуп. Я возьму ее к себе домой». «Я лучше спрошу у доктора Сэма Эдера, следует ли нам ее перевозить», — сказал Билл. «Эдер? Нечего его вообще спрашивать. У этого парня нет ни капли здравого смысла. Я вызову доктора Лоренса, чтобы он проверил ее», — сказала она и ушла. Билл позвонил доктору Эдеру, который дал ему следующий совет. «Билл, не смей ее никуда перевозить. Если ты прямо сейчас выведешь Хоуп на такой мороз, это погубит ее». «Но, доктор, ведь ее мать собирается сделать это в любом случае». «Тогда я сразу же закрою это дело, Билл. Ты знаешь, что я люблю тебя как брата, но я не ответственен за состояние Хоуп при таких условиях. Я буду вынужден прекратить это лечение и передать его в руки доктора Лоренса. Что ж, доктор, ты ведь прекрасно знаешь мои чувства». Мысли Билла окружились в водовороте смятения. Войдя в церковь, он встал на колени и стал молиться. «Господь, я люблю мою жену. Пожалуйста, смилуйся над ней и исцели ее. Пожалуйста, Господь». Билл увидел перед собой опускавшийся занавес, похожий на тот, который опускают в конце театрального представления. Он открыл рот от ужаса при таком видении. Затем, когда он продолжал наблюдать разворачивавшиеся события, синевато-серые тучи заслонили солнце. Проливные дожди обрушились на сельскую местность, отчего уровень воды в реке Огайо начал резко подниматься, пока, наконец, дамбы, ограждавшие Джефферсонвилл, не оказались под водой, которая затопила низлежавшие части города. Он увидел человека, снизошедшего с неба, который держал в руке линейку и начал измерять уровень воды на улице Спринг-стрит. Вода достигала глубины в 6,5 метров. Это видение обеспокоило Билла. До сих пор каждый фрагмент будущего, увиденный им, в точности исполнялся. Он поделился видением с людьми по всему городу, надеясь, что они обратят на это внимание, сделают соответствующие приготовления и таким образом будут спасены многие жизни. Однако те, которым Билл рассказал об этом, либо смеялись и хихикали, либо открыто гоготали. Даже некоторые из его собрания отнеслись к этому скептически. К примеру, пожилой Джим Уайсхарт сказал: «Билли, самое ужасное наводнение у нас произошло в 1884 году, и тогда глубина воды на Спринг-стрит достигала всего лишь 15 сантиметров». Билл повторно рассказал видение. «Я видел, как с неба спустился человек, взял линейку, опустил ее в воду на Спринг-стрит и сказал: 6,5 метров». «А, да ну, Билли, ты просто возбужден», — насмехался Джим Уайсхарт. «Я не возбужден, это так говорит Господь. И кроме того, тот же Бог, сказавший мне, что произойдет наводнение, показал мне черный занавес, который опустился между мной и им. Что-то отделило меня от него. Он не слышит меня, когда я молюсь за мою жену. Я беспокоюсь, что она вообще не сможет оправиться от этого».